два дня пить, три дня перерыв и так далее. Противопоказаний, по-видимому, нет. Этим средством широко пользовались в старину для устранения различных отеков и на ногах, и на лице. Неплохо это и при радикулите. Существует много методов облегчения боли местным раздражением кожи. Имеются специальные мази, в том числе с пчелиным ядом, змеиным, вьетнамская мазь и многие другие. В аптеках по рецепту врача можно получить сильно действующую жгучку, пасту Розентали. Наконец, можно самому себе назначить перцовый пластырь, но осторожно. У отдельных людей кожа очень чувствительна. Все это способствует уменьшению боли. Но облегчение не лечение. Необходимо обязательно наблюдаться у врача, а не пользоваться отдельными советами опытных людей. У каждого человека опыт сугубо личный. У врача же знание и опыт лечения многих больных. И главный врач всегда подскажет, что нельзя делать вам лично, чтобы не стало хуже, чтобы не появилась еще одна болезнь, уже от лечения. К сожалению, при самолечении иногда бывает и так. При сильных болях нередко прибегают к помощи новокаиновой блокады. Такая блокада делается и действует по-разному. Например, внутрикожная. При ней на коже образуются участки, напоминающие лимонные корочки. В этих зонах временно выключаются чувствительные окончания. Это средство помогает, иногда надолго. Делаются блокады и в местах выхода нервных волокон из межпозвоночных промежутков, в зонах вегетативных симпатических узлов. В этих случаях блокируется проведение болевой чувствительности по нерву, снимается напряжение мышц. Больному всегда становится сразу же лучше. Одновременно используется еще одно свойство новокаина. Он способствует уменьшению местного отека. Но все это возможно только в больнице или реже в поликлинике. Помимо того, о чем мы уже говорили, существует немало и других методов, применяемых для лечения различных форм радикулита, люмбаго и шаса. Это и физиотерапевтические, с использованием различного рода электропроцедур, ванн, лечебной физкультуры и массажа. Бальнеологические, то есть курортные, включающие климатотерапию, морские ванны, грязелечение, рапные ванны и многое другое. В отдельных случаях, когда все это оказывается недостаточно эффективным, приходится прибегать к хирургическим методам лечения, восстановительным операциям, позволяющим придать позвонкам правильное положение и тем самым снять травмирующую нагрузку с нервных корешков. Испытание на прочность. Травматические поражения нервной системы. У меня дома есть настоящий человеческий череп. Он отполирован руками студентов, учившихся до меня и после, потому что я даю его для занятий своим знакомым. Да простят мне те, кто не имеет отношения к медицине и на кого вид черепа действует удручающе. Я же и сейчас нередко беру его в руки для того, чтобы более четко представить себе ряд взаимоотношений. Как часто это помогает в диагностике нервных заболеваний? Строение черепа чрезвычайно сложно. Требуется много времени, чтобы запомнить все его мельчайшие детали, включая различные выступы и ямочки, отверстия, тонкие канальцы, множество швов, соединяющих ряд костей в единое образование. Нужно также знать, где проходят сосуды, нервы, мельчайшие веточки нервов и сосудов. Главная же сложность — изучить строение височной косточки.